Глава 5. На восковые фигуры отправились смотреть в среду. Рома порадовался, что во вторник, после утреннего морока, сползущей по стенам чернотой, они никуда не поехали. Тетя Зина позвонила и попросила грядки прополоть, сорняками заросли, морковки и свеклы не видать. Роман не был уверен, что смог бы держать себя в руках и ничем не выдать волнения. Да и сестра была не в духе. Роме даже подумалось, не замечает ли и она неких странностей, но он решил, что вряд ли, иначе сказала бы. Рома успел понять, что Катя эмоциональная, открытая девочка. По расписанию автобус отъезжал от остановки в 9:30. Брат с сестрой позавтракали и пошлепали пораньше, надеясь не опоздать. Катя сказала, что автобус может прийти за несколько минут до нужного времени, ждать никого не будут. Роман чувствовал себя хорошо. Вот что значит выспаться и не увидеть поутру невесть откуда взявшейся дичи. Катя тоже повеселела. На остановке стояли две женщины, молодая и постарше. Оживленно громко разговаривали, и ребята поневоле услышали, что речь идет о вчерашнем происшествии на озере. Дамочка приезжая, городская, у нее муж на стройке работает, спасла мальчика, который едва не утонул. Странная девица. Малыша вытащила и плакала, плакала, не хотела матери отдавать. А до того, как спасти, очевидцы говорят, кричала, гнала кого-то. А кого гнать? Никого и не было. Мать непутевая, да мальчонка. В двух шагах от берега был. Вот так и тонут, а матери хоть бы хны. Женщины переключились на мать. Родила в 18, ума нет, мужа тоже. Им бы только про женихов думать и в интернетах торчать, а на дитё плевать. Катя и Роман переглянулись. «Это ведь та женщина, которая с мужем у бабы Лены живет», — вполголоса сказала Катя. «Мы с тобой еще их машину в лесу видели». Обоим пришла в голову одна и та же мысль. «Кричала, гнала кого-то. А кого гнать? Никого и не было», — сказала женщина. «А если кто-то был, но никто, кроме городской девушки, его не видел?» Роман вспомнил в эту секунду про черные нити, затянувшие потолок, а Катя подумала о молоке, которое превращалось то в кровь, то в болотную жижу. А еще оба вспомнили об увиденном в заброшенном поселке с номером вместо названия. Оба подумали и оба промолчали, ни один не произнес вслух. Подошел автобус, ожидающие забрались в салон. Катя поздоровалась с водителем и женщиной-кондуктором в цветастом сарафане. Они были ей хорошо знакомы. Девочка каждый день в школу на этом автобусе ездила. «Как отдыхается?» – спросила кондуктор. «В Константиновку собралась или в Быстрорецк?» Катя ответила. «Да, приехал балаган!» – она кивнула, серьги в ушах качнулись в такт словам. «А это кто с тобой? Мальчик твой?» «Я ее брат, двоюродный», – ответил за Катю Рома. «Что за бестактность?» – подумалось ему. «Одно слово – деревенщина». В глазах женщины мелькнуло неподдельное участие. «Погоди, так ты Зоин сын, что ли? А я ведь с ней в одном классе училась. Хорошая была. Я как узнала, что она померла, прям поверить не могла. Молодая совсем». Роману было неприятно слышать это. Ему становилось тяжело, когда посторонние люди обсуждали смерть мамы. Топтались грязными ботинками на его горе. Сожалели, губы поджимали. Что они могли знать о маме, о Роме? Он отвернулся к окну, прикусил губу, чтобы не нахамить кондукторше. Он-то уедет, а Кате тут жить. 100 лет потом будут припоминать, как братец окрысился в ответ на сочувствие. Катя незаметно взяла Рому за руку. Дескать, я понимаю. К счастью, автобус сделал очередную остановку, и женщина устремилась навстречу новым пассажирам. «Долго ехать?» – напряженно спросил Роман. «Минут 20. Ты не сердись на нее. Она хорошая вообще-то. Бывало, бесплатно меня возила». «Я не сержусь». Рома помолчал. «Это я маму нашел. Первым. Я из школы пришел. Опоздал. Мы к одному парню зашли. Ну и застрял. Бывает же, засидишься. Иду домой. Думаю, сейчас ругать будет. Почему не предупредил? Что задерживаешься? Злюсь заранее, что оправдываться придется». Потом только до меня дошло, что она не звонила, не спрашивала, где меня носит, а не звонила, потому... Голос его звякнул, зазвучал тонко, как у маленького. Катя сжала ладонь брата крепче. Она поняла, что Рома рассказывает об этом в первый раз, и не кому-нибудь, а ей. Открываю дверь. Мама навстречу не вышла. Все, думаю, обиделась, сидит у себя, дуется. Перестанет дуться, начнет мораль читать. Разулся, прошел в кухню. А она там, возле окна. «Ром!» Я подбежал, тормошу. В тот момент, казалось, сердце лопнет. Иногда думаю, пусть бы и лопнуло, и я пришел бы вовремя, успел скорую вызвать, спасти. Мама жива была бы. Телефон под столом валялся. Она, может, хотела позвонить. Кому? Не знаю. Может, и мне. Только я... «Ромочка, это судьба. Судьба такая», — перебила Катя. «Ничего случайно не бывает. Так должно было. Ты ничего не мог изменить. Моя мама так говорит. И это правда. Ты не виноват ни в чем». Она проговорила это горячо. Рома обернулся к ней. Вспомнил, что и у Кати была потеря в жизни. Только она отца потеряла. «Что же мы, как проклятые оба, невезучие?» – подумал он. Катины глаза были полны слез. И чего его потянуло на откровенность, еще и в автобусе? «Прости», – пробормотал Рома. «Зря я это». «Не зря», – затрясла она головой. «Не зря. Человеку нельзя такое в себе носить. Оно тебя изнутри отравляет, душит. Я знаю». Катя смотрела с любовью. Ее сострадание было искренним и добрым. И Роман в этот момент впервые осознал, что Катя – самый родной человек на свете, сестра. «Константиновка!» – трубным голосом возвестила кондукторша. «Готовимся на выход!» Катя с Романом встали и пошли к дверям. «Спасибо тебе», – проговорил Рома, когда они выпрыгнули из автобуса. Тот попылил дальше. «Я рад, что у меня есть сестра». И прежде чем Катя успела что-то ответить, резко сменил тему и тон. «Начинаем любоваться местными достопримечательностями. Показывай, где тут у вас музей, мадам Тюссо?» Константиновка была серой и неопрятной. Скучное захолустье. Даже Липница выглядела оптимистичнее. Там хотя бы имелось озеро, было много зелени, домики смотрелись наряднее, а огороды ухоженнее. Здесь же было царство унылых двухэтажек и панельных пятиэтажных домов. Куда ни глянь, всюду заросшие сорняком жалкие клумбы, покосившиеся столбы, порыжевшие гаражи, мусор на разбитых тротуарах, чахлые деревья, надышавшиеся выхлопных газов. На круглой площади пересохший фонтан с облезлой русалкой, длинное здание с нахлобученной сверху надписью «Торговый центр», обязательные почта, аптека, заправка, шиномонтаж. Кате было привычно, она и внимания не обращала, а Рому все угнетало. Ребята прошли дальше, миновали улицу Мира, очутились возле школы. «Видишь?» – Катя указала на выкрашенное бело-зеленой краской здание в три этажа. «Поликлиника и больница. Мама там работает». Передвижной парк аттракционов нашел пристанище на школьном футбольном поле, на вытоптанной кедами и кроссовками жухлой траве. Был он столь же убогий, пыльный, выцветший, как и весь поселок, а потому отлично вписался в окружающий пейзаж, словно всегда здесь и находился. Зловещий, как в романе Стивена Кинга, красноносый клоун лыбился с плаката «Добро пожаловать», отбивая всякое желание подойти. Впрочем, не избалованные развлечениями жители Константиновки и окрестных деревень и поселков приходили. Посетителям предлагалось пострелять в тире и выиграть приз – игрушку или сладость. В центре возвышался огромный розовый медведь с бантом в горошек – главный приз. Он, видимо, переезжал из города в город и повидал на своем долгом веку десятки таких поселков и городишек, отчего выглядел побитым жизнью. На асимметричной морде застыло выражение обреченности. Еще была возможность прокатиться на карусели – это для малышей – и на машинках на автодроме, попрыгать на грязном синем батуте, поесть сахарной ваты и попкорна. Катя и Роман прошли мимо, не соблазнившись. Их интересовал павильон «Музей восковых фигур». Катя сунулась было в сумку за кошельком, но Роман ее остановил. Отец присылал ему деньги, а тратить в Липнице было совершенно не на что. Рома протянул купюру женщине, что стояла на входе, и спросил. «Фредди Меркьюри есть у вас?» «А как же?» – обиделась женщина. «Только он Фредди Крюгер. Очень похож, между прочим». «На кого?» – удивился Рома. А Катя прыснула. «На себя, мальчик! На кого еще?» Она всучила им билеты и велела идти внутрь. «Два зала!» – напутствовала женщина. «В первом настоящие люди. Ленин, Петр I, Сталин, Майкл Джексон, Мэрилин Монро всякие. А во втором – из кинофильмов и мультиков. По кругу пройдете и на выход. Можно еще фотографии и фигур купить за отдельную плату». От фотографий ребята отказались. «Как знаете, пока нет никого, ходите, смотрите, сколько хотите. Ограничения по времени нет». Проговорив это, женщина вышла на улицу, оставив брата с сестрой в помещении. Воздух был спертый. Все кругом нафталиновое, старое, потрепанное. Восковые фигуры, желтолицые, с застывшими стеклянными взорами, обряженные в пестрые тряпки, производили гнетущее впечатление. Выпучивший глаза Петр I был похож на маньяка. Улыбка Мэрилин Монро напоминала гримасу боли, а поп-икона Майкл Джексон смотрелся ярмарочным поберушкой. Персонажи фильмов выглядели еще хуже. Пожалуй, только Фредди Крюгер был пободрее других, а Шрек с Фионой, Микки Маус, Человек-паук и Терминатор были сработаны топорно, точно дешевые куклы из магазина китайских товаров. Катя рассматривала восковых уродцев с любопытством, а Роману было противно и немного неловко глядеть на эти подделки. Он не стал говорить сестре, что несколько лет назад был в одном из филиалов музея Мадам Тюссо в Берлине, и вот то зрелище его впечатлило. «В туалет хочется», — соврал Роман. «Пойду схожу, а ты смотри пока. Я тебя на улице буду ждать». Катя согласно кивнула, застыв возле рогатой Малефисенты. Ей жалкое сборище кукол тоже не нравилось. Было стыдно. Чего ради она потащила сюда Романа, городского парня, который к тому же многократно бывал за границей? Чем думала его удивить? Девочка собралась уходить, но поскольку не любила оставлять дела незавершенными, решила посмотреть последнюю фигуру, точнее группу фигур – Белоснежку и семерых гномов. Сказочная героиня стояла в полоборота к посетителям, прижав руки к груди и умильно глядя на гномов. У красавицы было плоское лицо лимонного цвета, черные волосы мазутом стекали по плечам. Умиляться ей было особенно нечему. Сгрудившиеся у ее ног существа с придурковатыми выражениями на лицах производили отталкивающее впечатление. Злобные бородатые карлики вместо милых гномов. Приглушенный свет мигнул, но не выключился. Одна из ламп так и продолжала мигать, вдобавок загудела монотонно. Звук действовал на нервы, в глазах рябило. Нет, ей определенно пора на воздух, кроме... Катя развернулась в сторону выхода из зала, но тут заметила, что в сказочной группе произошли изменения. Белоснежка теперь смотрела не на гномов, а на нее. Смотрела в упор, и Катя, холодея, подумала, что кукла ее видит. В черных глазах плавало лукавое торжество, рот приоткрылся. «Быть такого не может, это потому, что свет мигает». Девочка попятилась и едва не влетела в стоящих позади нее Шрека с Фионой. Они смотрели на Катю. Зеленый великан плотоядно усмехался, квадратные зубы торчали из раскрытого рта. Рука Фионы и прежде была вытянута, словно она пыталась схватить посетителя толстыми пальцами. Толстыми и слишком длинными. Сколько у нее фаланг? Катя завертелась на месте. Все восковые фигуры, находившиеся в зале, развернулись и глядели на единственную посетительницу. Фредди Крюгер вскинул свои лезвия. Доктор Лектор облизывал губы. Даже безобидный Микки Маус выглядел кровожадным. «Оптическая иллюзия!» На миг пришла спасительная мысль. «Фигуры могут двигаться, но это вовсе не страшно. Это просто механизмы». Катя видела движущиеся восковые фигуры в интернете. Смешное объяснение. Откуда такие возможности? Кто снабдит сложной механикой дешевые куклы из провинциального музея? «Сейчас они сойдут со своих мест». Катя уловила боковым зрением движение и резко оглянулась. Все фигуры стояли на местах, хищно глядя на девочку, а двигалось что-то в маленькой толпе гномов. Кате показалось, что их стало больше. Так и есть. Бородачей было не 7, а 8. Один из них прятался за спинами товарищей. Заметив, что Катя смотрит на них, высунул голову из-за плеча умника, гнома в очках. Лысый череп, крючковатый нос, острые уши, сгорбленное существо с зеленой гниющей кожей уставилось на Катю, и та завопила. Рома, который только что подошел и стоял возле входа, дожидаясь сестру, немедленно влетел в павильон. Следом билетерша. Рома подбежал к Кате, отметив про себя, что мигающую лампочку в зале не мешало бы заменить. Еще и темнее стало, ничего не разглядишь. «Кать, что?» Подлетев к девочке, Роман взял ее за руку. Ладонь была ледяная. «Они и там...» Кое-как проговорила она и ткнула пальцем вправо. «Чего тут у вас?» – пропыхтела билетерша. Роман не ответил. Он не мог выдавить ни звука, глядя на мерзкого гоблина, что высовывался из-за восковых гномов. «Все смотрят», – выдавила Катя. «Лампочка перегорает. Бывает», – сказала женщина. «Чего орать-то?» Роман видел, что она смотрит на Белоснежку с ее бородачами и не замечает, что фигур на постаменте стало больше. Вообще ничего странного не замечает, только сердится на посетителей, ворчит себе под нос, что чокнулись совсем с компьютерами своими. «Пошли отсюда», — сказал Рома. Не выпуская Катиной руки, он направился к выходу. Брат с сестрой быстро шли мимо восковых фигур, и Рома был согласен с Катей. Те смотрели. Головы были повернуты к ним, на лицах голодное выражение. Мэрилин Монро напоминала злую ведьму. Между лопаток горело от яростных взглядов, а в ушах шелестел шепот. Слов было не разобрать, но Роман и без того знал, им вслед несутся угрозы и злобные обещания. Оказавшись на улице под горячими солнечными лучами, ребята не остановились, вышли за пределы парка аттракционов, и только тогда Роман выпустил руку Кати. «Ты тоже видел?» — это был не вопрос. «Видел. Уточнять, что именно, смысла никакого. Все очевидно». Катя прикусила губу. «А тетка ничего не заметила, так?» «Только мы», — подтвердил брат. «Если честно, я не в первый раз...» Он запнулся на минуту, но понял, что не может не рассказать обо всем. Катя смотрела на него во все глаза, и в эту секунду Роман сообразил, что и ей тоже есть, что ему рассказать. Судя по всему, тайны были у обоих.